Глава 41. Холт покачал головой, расплываясь в улыбке. «Хорос, ты не устаешь меня изумлять. Как тебе вообще пришел в голову такой фокус со щитом?» Хорос немного недоверчиво оглядел друзей. Сказать по правде, он даже не совсем верил в то, что до сих пор стоит на ногах и разговаривает с ними. Во время боя бывали мгновения, когда ему казалось, что он взвалил на себя больше, чем сможет вынести. — Ну, тогда... — Это мне показалось очень хорошей идеей, — ответил молодой рыцарь негромко. — Надеюсь, Джерард не выбрал себе такой же чертов кистень. Не думаю, что у меня получится провернуть этот трюк дважды. — Он выбрал меч, — улыбнулся Уилл, испытывая огромное облегчение. Наблюдая во время боя за тем, как Киллин гоняет Хорроса по всему полю, молодой рейнджер тоже начал было опасаться, что его друг не выживет, не говоря уже о том, чтобы победить. Холт похлопал Хорроса по плечу. — В любом случае, молодец, — сказал он с жаром. В глубине души Холт любил Хорроса почти так же, как и Уилла. Ближе к концу сражения он уже твердо решил подстрелить Киллина, если тот будет выигрывать, даже невзирая на правила поединка. Хорос поморщился. — Спасибо, Холт, но лучше бы ты не хлопал в том месте, в котором этот уволень задел меня своим железным шаром. — Извини, — поспешил сказать Холт, не переставая улыбаться, и оглядываясь на восточные трибуны, чтобы посмотреть, как неожиданный результат боя воспринял Теннисон. И тут улыбка слетела с его уст. Проповедника, по всей видимости, совершенно не смутила гибель его прихвостня, как и возможные последствия поражения. Он спокойно разговаривал с одним из своих помощников в белых одеждах и даже улыбнулся, выслушав ответ. Но ведь его должна была поразить неожиданная победа Хорреса. Во время боя Холт несколько раз бросал взгляды на Теннисона, возле которого стояли геновесцы, и, наклоняясь, постоянно говорили ему что-то. Очевидно, уверяли в том, что Киллин вот-вот добьет беспомощного соперника. На лбу Холта появилась небольшая морщина. Раньше рядом с Теннисоном стояли 3 геновесца. Теперь же их осталось 2. Холт повернулся к Уиллу. — Быстро возвращайся в палатку и будь настороже. Мы скоро подойдем. Уиллу, заметившему выражение обеспокоенности на лице своего учителя, лишних слов не требовалось. Он побежал трусцой через толпу, которая уже наводнила арену, прокладывая себе путь к большой белой палатке на дальнем краю поля. В нескольких метрах от нее Уилл остановился. Толпа здесь была гуще, зрители выстроились в очереди у ларьков-торговцев, покупая себе напитки перед следующим поединком. Уиллу показалось, что среди толкающегося народа мелькнул темно-фиолетовый плащ. Пройдя немного в том же направлении, он снова заметил человека, закутавшегося в такой же плащ. Очевидно, это был один из геновесцев. Странно. Что он делает тут, рядом с палаткой Хорреса? Однако Уилл подавил в себе желание следовать дальше. Холт приказал ему дежурить у палатки. Нехотя молодой рейнджер повернулся и пошел обратно. Подходя к опущенному над входом полотнищу, он на всякий случай вынул из ножен свой сакс и опустил к ноге, где его не сразу заметят. Кожаные ремешки, крепившие полотнище к стенке палатки, вроде бы находились в своем обычном положении, хотя Уилл не мог утверждать этого наверняка. Бесшумно развязав их, он оглянулся по сторонам и прошмыгнул внутрь, держа сакс на уровне пояса. Никого. Палатка была пуста. Откуда-то доносилось жужжание мухи, залетевшей внутрь и бившейся о светлые стенки палатки в поисках выхода. Уилл осмотрелся вокруг. Стол, 2 кружки и кувшин, до сих пор завернутый в кусок ткани, стул, кушетка, стойка для оружия. Сейчас она была пустая, но рядом с ней стоял запасной щит. Ничего больше не видно. В палатке царила жара. Солнце освещало ее с самого утра, да и выход был долго закрыт. Уилл повернулся, собираясь поднять полог и впустить свежий воздух, но вспомнил, что не проверил уборную. Перехватив поудобнее нож Сакс, он подошел к ширме и резко заглянул за нее. Ничего. Облегченно вздохнув, Уилл вложил Сакс обратно в ножны. После этого открыл дверь и вентиляционное окошко в задней части палатки, создавая сквозняк. Легкий ветерок быстро выстудил все пространство, прогоняя заодно и затхлый запах. В это время подошли и Холт с Хоросом. Старый рейнджер нес меч, шлем и помятый и треснувший щит Хороса, который швырнул в угол. — Тебе это больше не понадобится, — сказал он и вопросительно посмотрел на Уилла. Молодой рейнджер покачал головой. Ничего подозрительного, докладывать не о чем. Хотя замечание Холта напомнило Уиллу о том, что перед следующим поединком нужно проверить ремни на запасном щите Хороса. Хорос опустился на кушетку с подушками и довольно застонал, потягиваясь и расправляя напряженные мышцы, после чего посмотрел на кувшин на столе. — Налей-ка мне воды, Уилл, что-то у меня в горле пересохло. Его до сих пор не отпускало возбуждение, отчего его, как всегда, мучила сильная жажда. К возбуждению примешивался страх, чего Хорос нисколько не стыдился. Джерард действительно был грозным противником, которого стоило опасаться. Хорос откинулся на спинку, закрыл глаза и прислушался к тихому журчанию воды. Это Уилл наливал ее в кружку. «Какой прекрасный звук! Побольше, прошу тебя!» Хорос опустошил кружку одним долгим глотком и кивнул, когда Уилл предложил наполнить ее снова. На этот раз он потягивал холодную воду медленнее, наслаждаясь приятными ощущениями. Постепенно молодой рыцарь расслабился. — Сколько там до поединка с Джерардом? — спросил он Холта. — Более часа, — ответил старый рейнджер. — Не хочешь снять броню и отдохнуть немного? И спустив тихий стон, Хорос приподнялся. — Неплохая идея, но сначала нужно проверить остроту меча. Холт остановил его рукой. Этим займется Уилл. Уилл поднял меч, и Хорос благодарно улыбнулся ему. Обычно любой рыцарь настаивает на том, чтобы самому осматривать свое оружие, но Уиллу и Холту Хорос доверял полностью. — Спасибо, Уилл, — улыбнулся он. — Сними кольчугу, — предложил Холт и помог Хоросу стянуть тяжелое одеяние через голову. Замшевая подкладка под ней вся пропиталась потом. Холт вывернул ее наизнанку и повесил на оружейную стойку, которую пододвинул к проходу, чтобы ее овивал ветерок. — А теперь отдыхай, — предложил он Хоросу. — Мы обо всем позаботимся. Я разбужу тебя заранее и сделаю массаж. Хорос кивнул и лег, удовлетворенно вздохнув. Приятно иметь при себе таких услужливых помощников. — А что, все это затея с воином рассвета мне нравится, — сказал молодой рыцарь с улыбкой. Уилл, между тем, усердно точил меч Хороса, на лезвие которого образовалась одна зарубка в том месте, где молодой рыцарь ударил по щиту Киллина. Равномерный лязг металла успокаивал. Это было последней мыслью Хороса, прежде чем он погрузился в сон. Холт разбудил своего друга через полчаса. Мышцы Хороса затекли и болели, так что по совету Холта он перевернулся на живот, и Холт хорошенько их размял. Сильные пальцы старого рейнджера, казалось, проникали глубоко под кожу, растягивая каждую мышцу и связку, ослабляя напряжение и направляя кровь к уставшим частям тела. Массаж был болезненным, но, как подумал Хорос, на удивление приятным. После небольшого сна у него немного кружилась голова, а руки и ноги казались слегка ватными. — Такое бывает, когда спишь днем, — отмахнулся от этих мыслей Хорос. — Нужно только немного подвигаться и подышать свежим воздухом. Свесив ноги с кушетки, он сел и некоторое время посидел, склонив голову. Потом потряс ею. Уилл наблюдал за другом с любопытством. — С тобой все в порядке? Пока Хоррес спал, он сидел рядом, вытащив нож Сакс и положив его на колени. Хоррес посмотрел на оружие и сонно улыбнулся. — Собираешься порубить овощи? — спросил он и в ответ на недоуменный взгляд друга добавил. — Просто что-то еще не пришел в себя, спросонья. Холт озабоченно посмотрел на него. — Так ли? — Все будет хорошо, — беззаботно отмахнулся Хоррес. — Просто днем мне лучше не спать. Передай кольчугу. Замшевая подкладка высохла на ветерке, и Хоррес натянул кольчугу через голову, все еще сидя на кушетке. Потом встал, опуская кольчугу на всю длину, она едва доходила ему до колен. При этом молодой рыцарь покачнулся и схватился за спинку кушетки, чтобы удержать равновесие. Оба рейнджера не сводили с Хорреса обеспокоенных взглядов. Хоррес улыбнулся. — Да все в порядке, говорю вам. Сейчас прогуляюсь, разомнусь. Он взял предложенную Уиллом чистую накидку и надел ее поверх кольчуги. Холт выглянул наружу. Толпа около торговцев поредела, зрители возвращались на свои места. Через 10 минут Хорреса и Джерарда вызовут на арену. Возможно, Хоррес прав, ему нужно лишь немного отдышаться и размяться. — Ну что, пойдем? — предложил Холт. — Все равно распорядителям нужно проверить твой меч. Вся официальная процедура должна была повториться, а Шон убедится, что каждая сторона готова к бою. Скучно, конечно, как подумал Холт, но таков уж ритуал испытания поединком. Холт с Уиллом взяли шлем Хорреса, его запасной щит и меч. Уилл развязал ремешки на входе у палатки, и орлуинцы вместе вышли наружу. Придевшая толпа у ларьков расступалась перед ними, почтительно приветствуя воина рассвета. Среди жителей Дункилта Хоррес уже стал чрезвычайно популярен. Особенно всех зрителей поразил момент, когда молодой рыцарь одним ударом снес голову Киллину. По дороге к королевскому помосту Холт внимательно присматривался к Хоррусу. Он с облегчением вздохнул, когда заметил, что походка Хорреса выровнялась и стала более уверенной. Но тут же сердце у старого рейнджера подпрыгнуло в груди. Хоррес пошатнулся и ухватился за его плечо. — Холт, мне что-то не по себе, — сказал он обычным тоном, без всяких признаков беспокойства. — Не могу ни на чем сосредоточить взгляд. Все расплывается перед глазами. Все трое тут же остановились. Холт озабоченно размышлял. Его взгляд невольно устремился в сторону Теннисона, окруженного сообщниками. Рядом с ним стояла все та же троица геновесцев в темно-фиолетовых плащах. Один из них наклонился, выслушал приказ своего командира, кивнул и проскользнул в толпу. Тут же Холт понял, что произошло. «Уилл!» — крикнул он. «Быстро принеси кувшин из палатки! Вода отравлена! Только проследи за тем, чтобы никто больше к нему не прикасался!» В глазах Уилла на мгновение отразилось замешательство, но молодой рейнджер тут же пришел к аналогичному выводу. Если вода отравлена, то нужно сохранить ее, чтобы предъявить в качестве улики. Развернувшись, Уилл бросился к палатке. Хоррес схватил Холта за руку. «Пойдем дальше!» Холт повернулся к нему. Постороннему наблюдателю по их тону могло показаться, что они обсуждают какие-то пустяки, а ведь обсуждались очень серьезные вещи. «Потребуем отложить поединок. Ты не можешь сражаться, ты ничего не видишь!» Холт пристально посмотрел на молодого рыцаря. Но Хоррес покачал головой. «Теннисон на это ни за что не согласится. Если мы отложим поединок, он объявит себя победителем. Если только мы не докажем, что его сторона нарушила правила». «Но, конечно же, она нарушила правила, они отравили тебя!» «Но как нам это доказать? Даже если мы докажем, что вода отравлена, как мы объясним, что ее отравили именно сторонники Теннисона? Нет, мне нужно идти, Холт». Хорост, ты не можешь сражаться. У тебя все расплывается перед глазами, — настойчиво повторил Холт. В его голосе слышались озабоченность и искреннее беспокойство за судьбу молодого друга. «Нет, я не позволю ему сражаться, чего бы мне это ни стоило», — с горечью подумал старый рейнджер. «Но я все вижу, Холт, просто не могу сконцентрировать взгляд», — невесело усмехнулся Хорос. «Идем, распорядители ждут».